When you do swadhyaya tapas and Ishvara prana, only then, not by reading such stories and having psychological investments in such stories. В действительности это распространенная история, особенно в Индии. Очень много гуру, учителей, которые начинают писать автобиографии или пишут автобиографии, в которых они обычно рассказывают о том, как их величие было предсказано. Предсказано их родителями, предсказано другими учителями, предсказано кем-то известным или великим. И даже Йогананда, например, такое происходит даже в линии передачи Крии-йоги. Например, Йогананда в своей книге пишет о том, что когда он был маленьким мальчиком, и его родители принесли его в Лахири Махаса и посадили на колени, то Лахири Махасая предсказал, что через 50 лет он станет великим учителем и напишет книгу, которая станет всемирно известной, книгу, которая прославит его. Это сказал якобы сам Лахири Махасая. Когда Гуруджи слышит это от людей, он спрашивает: а вы присутствовали при этом? Вы сами слышали это? Вы прочитали об этом в книге Йогананды? Так ведь он же и сам был тогда маленьким мальчиком. А в действительности, кто присутствовал при этом? Кто слышал эти слова Лахири Махасая? А книгу Йогананды прочитали все. Об этом факте знают все. Так почему же вы столько инвестируете в то, что вы прочитали, почерпнули из книги? Формируете к этому отношение? Верите или не верите в это? Почему вас это так затрагивает и волнует? Какое это имеет отношение к вашему страданию, к вашей боли, к вашей печали? Как это может помочь вам избавиться от этого? Ведь ваши страдания и ваша печаль могут быть действительно затронуты и излечены только если вы начнете путешествие внутрь, путешествие через тапас, свадхьяю и ишвара прамитхану. Только тогда, возможно, светом исцеления этих горестей, этих проблем и всего, что с этим связано, то, что действительно волнует вас. Зачем же формировать отношения, психологические облачения к заимствованному зданию? Is it okay? Recently, I was in South Africa. One fellow was telling me, he was in the retreat. He was talking about the Jesus walking on water. And I was not listening, I was just doing something else. Then suddenly he asked me, are you sure that Jesus did not walk on water? Совсем недавно произошел такой случай. Во время программы в Южной Африке один из учеников, последователей, рассказывал одушевленно о том, как Иисус Христос мог ходить по воде. Я не слушала внимательно эту историю, она проходила мимо ушей. И тут неожиданно этот ученик стал настаивать: вы действительно уверены, что Иисус Христос не мог ходить по воде? And then this body said, forget about me. Tell me why the hell you are sure that Jesus did walk on water. Were you present there at that time? Did you see that? You simply read in a book. And I read in a book which ridiculed this. And it said that Jesus did walk on water, but he walked on ankle deep water. And that has been publicized in the Bible like this. Now that was another ridicule. Because the man who says that he walked on ankle deep water, and the other man who said no, he walked on water, everything is a borrowed knowledge, read from book. Nobody was present. You were not present. I was not present. Then why the hell I should be sure or unsure? Why I should ridicule that he was walking on ankle deep water? This is all stupidity. All these things have nothing to do with your pain and suffering, your confusion. Look at your confusion. Start a inward journey that is much more important than believing or disbelieving in such things. This is the message of Kriya Yoga, for God's sake. Я сказала ему: забудьте обо мне, но вы, почему вы верите в это? Вы прочитали об этом в какой-то книге, о том, что Иисус Христос может ходить по воде. Вы присутствовали при этом? Вы прочитали в книге об этом, а я прочитала в другой книге, которая высмеивает это и говорит о том, что да, Иисус Христос мог ходить по воде, но она...